Арзамас и медиапроект «Новая Польша» представляют курс Дениса Верена «Польское кино. Визитные карточки». Лекция третья. Польский кинематограф за рубежом. От Романа Поланского до Агнешки Холланд. Один из самых известных польских режиссеров, работающих до сих пор, Агнешка Холланд, сказала как-то, что режиссура — это международная профессия. Режиссеры говорят на универсальном языке. И в то же время, в том же интервью, она сравнила эмиграцию с ампутацией, говоря, что это процесс, проходящий всегда болезненно. И мне кажется, что это очень важные слова для понимания ситуации тех режиссеров, художников вообще, которые работают за рубежом, уезжают, будь то на время, будь то навсегда. Важно подчеркнуть, что режиссеры, уезжавшие из Польши, и не только режиссеры, это были крупнейшие представители польского кино часто. И интересно, что нередко их зарубежная карьера складывалась весьма удачно. Потому что вообще, если говорить о выходцах из соцстран, сейчас о кинематографистах, то, в общем-то, мало кому по-настоящему везло. И действительно, многие польские режиссеры и, сразу скажем, операторы становились важными фигурами мирового уровня и действительно стали восприниматься уже часто в отрыве от родной страны. И, конечно же, здесь самый яркий пример — это Роман Поланский. Он начинал свою карьеру в Польше, он выпускник Лодинской киношколы, он снял несколько замечательных короткометражек в конце 50-х годов и дебютировал в 62-м лентой «Нож в воде», упомянутой в первой лекции. И это был невероятный успех, поскольку «Нож в воде» номинировали на премию «Оскар», и проиграл он не кому-то, а Федерико Феллини, его ленте «8,5». И сразу после этого, практически сразу, Поланский уехал из Польши, поскольку, в общем-то, ему дали понять, что, несмотря на такой международный успех, его кино не очень-то приветствуется в народной Польше. Ну и Поланский отчасти был связан с Францией. Он вообще родился в Париже, и у него был язык. И поэтому он, будучи человеком невероятно энергичным и активным, пробовал самые разные возможности, цеплялся буквально за все. И в итоге сделал выдающуюся, как мне кажется, картину «Отвращение» в Англии с Катрин Денёв в главной роли. И так начался его, в общем-то, звездный путь. Хотя у него бывали моменты и очень неудачные, моменты, когда ему самому казалось, что как режиссер он закончился. И все-таки он остается одним из лидеров европейского мирового кинематографа. Хотя, по интересному замечанию той же Агнешки Холланд, он голливудский режиссер, который пытается снимать голливудское кино в Европе. Ну, тут можно, конечно, спорить. Я думаю, что Поланский соединяет в своем кино такой действительно голливудский размах в то же время с авторским началом. И это видно практически во всех его лучших фильмах. И в 60-е годы, и в 70-е, если мы вспомним, ну, скажем, картину «Жилец». И в 80-е тут можно упомянуть «Неистового» или «На грани безумия», его по-разному у нас переводят. Так что это, правда, режиссер, который занял свою нишу, нишу кино, находящегося между авторским и коммерческим, жанровым. Именно поэтому его фильмы одинаково интересны и широкому зрителю, и критике. Вскоре после Поланского из Польши уехал Ежи Скалимовский, и мы не можем говорить здесь о такой удачной карьере, потому что Скалимовский сделал в других странах, он тоже, в общем, ездил по миру, несколько любопытных картин. Я бы особенно хотел отметить его британскую работу «Крик», такой очень атмосферный триллер, действительно местами по-прежнему пугающий. Но все же оставалось от его картин ощущение какой-то неполноты. Вот та самая ампутация, о которой говорил Холланд, здесь явно совершенно чувствовалось. И поэтому, когда Скалимовский смог вернуться в Польшу, то он будто бы обрел второе дыхание. Он сейчас уже очень пожилой человек и, тем не менее, снимает новую картину в родной стране. Еще один эмигрант, уже чуть более поздний, это уже 70-е годы, Анжей Жулавский. Снова человек, который по факту не столько рождения, сколько своего детства и юности уже был человеком мира, поскольку родился он в 40-м году во Львове и значительную часть детства прожил в Париже. Поэтому, конечно, Франция была для него страной близкой, довольно понятной. И когда после запрета исторического фильма «Дьявол» в 73-м году Жулавский принял решение об эмиграции, было вполне очевидно, что он уедет во Францию. Кстати, важно и то, что он там учился. Он выпускник парижской киношколы ИДЕК. И во Франции Жулавский продолжил развивать свой экспрессивный стиль, такой очень эмоциональный, находящийся на грани безумия и отчаяния, хотя больше ушел в кино психологическое и такое исследующее женскую психологию по преимуществу. В том числе он стал снимать фильмы, такие шокирующие своей патологичностью, как самая известная его французская работа «Одержимость» или «Одержимая» с Изабель Аджани в главной роли. Понятно, что такой фильм не мог быть сделан в Польше, если даже «Дьявол» показался слишком натуралистичным и был положен на полку. И Жулавский, в общем-то, до конца жизни считался польско-французским режиссером, потому что, да, он, конечно же, сделал больше одной картины в Польше, тем более во второй половине 70-х у него был эпизод, когда его пригласили вернуться, и он стал ставить фильм на «Серебряной планете», в итоге, опять же, запрещенный. И дальше в 90-е он приезжал в Польшу, но его вклад в французский кинематограф, как мне кажется, не меньше, чем в польский. И вот эта такая особая эмоциональность, свойственная Жулавскому, такая некоторая, я бы сказал, истеричность стиля, очевидная, особенно в 80-е годы, она, думаю, повлияла на развитие французского кино и в том числе на появление так называемой новой-новой волны, того, что называется «Необарокко», фильмы Бессона, Бенекса и Каракса. Вот такое ощущение внутренней абсолютной свободы и возможности разговора на любые темы в таком очень экспрессивном стиле, это действительно характерно для необарокко. И это то, что Жулавский начал еще в середине 70-х годов. Были режиссеры среди поляков, которые работали периодически в других странах. Это, конечно, очень редко случалось, но такой замечательный пример, разумеется, Кшиштоф Зануссе, поскольку буквально с самого начала своей карьеры, с рубежа 60-х, 70-х, он то и дело снимал в копродукции с Германией в основном, потом это была и Англия, и в Америке он поработал, сняв такую очень вроде бы не характерную внешне для себя картину «Убийство в Катамаунте» в середине 70-х, хотя на самом деле очень занусиевский фильм, потому что вроде бы это такой немножко новый Голливуд, немножко Бонни и Клайд, но с таким некоторым морализаторством, присущим Зануссе, с моральным беспокойством, о котором шла речь в нашей второй лекции. Так что очень любопытный такой гибридный фильм. Скорее, неудачный на фоне других работ этого режиссера, но стоящий, безусловно, особняком. И, конечно, в 80-е годы, когда 13 декабря 81 года было объявлено военное положение, не было ничего странного в том, что Зануссе уехал. У него было уже очень много контактов за рубежом. И, в общем-то, он продолжил вот ту же линию морального беспокойства и снял, как мне кажется, один из своих наиболее глубоких фильмов «Императив» 82 года. И дальше, даже если он возвращался в Польшу, в 84 году выходит «Год спокойного солнца», это все равно копродукция. Это все равно фильм, в котором участвуют зарубежные актеры. Так что для него это все, я бы сказал, совершенно органично. Если в случае с Поланским и с Калимовским особенно отъезд был таким побегом в неизвестность и, в общем, прыжком в пустоту, да, когда было непонятно, а получится что-то или нет. Да, они пользовались популярностью за рубежом, но это ничего не значит. Это не значит, что сложится карьера там. То Зануси, в общем-то, уже давно был частью европейского кинопроцесса, и не только европейского. Впоследствии, в 90-е, нулевые годы, он стал расширять свои контакты с восточными соседями и стал снимать в копродукции с Россией, Украиной, с Венгрией. Так что, в общем, он распространил свое влияние, можно сказать, на весь мир и стал таким режиссером мира. Агнешка Холланд, с которой я начал этот разговор, конечно же, тоже и режиссер, и человек мира. Хотя, когда она после введения военного положения покинула родину, она вспоминала, что совершенно не представляла себе, как будет жить и что будет делать. И на самом деле в течение первых лет она ничего не могла снять. И делала документальные фильмы, которые, по ее собственному признанию, не любила, не чувствовала себя в документальном кино, но нужно было на что-то жить. И дальше уже ближе к концу 80-х годов, когда появляется сначала «Горькая жатва», а потом фильм «Убить священника», она как бы вписывается в международный контекст. В то же время, что интересно, оставаясь режиссером, тесно связанным с Польшей. И это не только касается ее общественной деятельности. Это касается тем, которые она выбирает. И недаром Анджей Вайда назвал фильм «Убить священника» концом польской киношколы, таким символическим финалом того, что было начато во второй половине 50-х самим Вайдой. Но Холланд, живя за рубежом, снимает польскую историю, основанную на реальных событиях. Это убийство ксёндза Попелушка польскими спецслужбами. Убийство, организованное потому, что Попелушка всячески поддерживал солидарность и протестные настроения. И, конечно, это выглядит немного диковинно, потому что снимать в Польше этот фильм Холланд, разумеется, не могла. Потому что ксёндза играет французский актер, тогда его называли Кристоф Ламбер, потом он стал больше Кристофер Ламберт. И это тоже, в общем, довольно необычно и неожиданно. Но Холланд показала таким образом, что она все равно живет польскими проблемами, что она не остается, уехав, равнодушна к тому, что творится у нее на родине. И в этом плане она довольно уникальный режиссер, поскольку Поланского совершенно не интересовала, по крайней мере, в творчестве, какая-то польская проблематика. Скалимовский, в общем, тоже от этого ушел, потому что, ну, а кому это интересно, да? А Холланд продолжала идти вот в этом направлении, такого кинематографа социально-политического, очень ангажированного. И постепенно она стала режиссером такого действительно мирового масштаба. Она стала снимать в Голливуде, причем ей стали доверять очень дорогие костюмные постановки. И здесь можно вспомнить фильм «Площадь Вашингтона», картину «Полное затмение» середины 90-х годов с Леонардо Ди Каприо. То есть с ней стали работать звезды первого ряда. Наконец, то, что в последние годы Холланд участвует в создании сериалов, в том числе таких известных, как «Карточный домик» или «1983». Это тоже о многом говорит. И, с другой стороны, она все равно остается польским режиссером. Если мы посмотрим на три последние на сегодня ее киноработы, то мы увидим вот этот спектр, широту ее интересов. Потому что это «След зверя», экранизация романа Ольги Токарчук «Веди плуг по костям мертвецов», польская история, хотя там есть словацкая линия, но в целом действие происходит в Польше. Дальше «Мистер Джонс». Это вообще история Голодомора, увиденная глазами британского журналиста. Исторический фильм на английском языке. И, наконец, «Шарлатан». Фильм, снятый в Чехии, на чешском, и он был выдвинут на премию «Оскар» именно от этой страны. Чехия совсем не чужая для Агнешки Холланд, потому что она жила там 5 лет, она выпускница пражской киношколы ФАМУ, но мы видим, что она по-прежнему, как это началось во второй половине 80-х годов, так и продолжается до сих пор. Она не замыкается внутри одной страны. И она продолжает во многом быть, как и Зануси, кстати, режиссером морального беспокойства. Ну и, пожалуй, последнее имя, которое необходимо назвать в разговоре о польском кино за пределами Польши, это Кшиштоф Кислевский. И тут совершенно особая ситуация, поскольку Кислевский очень внезапно для него самого в конце 80-х годов, когда вышел короткий фильм об убийстве, это одна из серий его фильма «Деколог», но превращенная в кинофильм. Когда вышла эта картина и была показана на Каннском кинофестивале, это был абсолютный фурор и неожиданность для Кислевского. Как говорил он сам, как вспоминали его друзья, бывшие очевидцами этого успеха, ему казалось, что это должно было произойти раньше, что до этого он снимал фильмы в большей степени заслуживающие внимания. И вдруг такая слава. Получив 2 приза на Каннском фестивале за короткий фильм об убийстве, он сказал: «Они выбрали меня». Имея в виду, что западное кинематографическое сообщество решило, что вот новый пророк. И действительно, на протяжении следующих почти 10 лет, чуть меньше, до смерти Кислевского, он стал таким автором модели европейского авторского фильма. То, как он снимал, начиная с картины «Двойная жизнь Вероники» и затем трилогия «Три цвета. Синий, белый, красный». Это некие такие образцовые для первой половины 90-х, артхаусные, если угодно, фильмы, в которых сочетается и некоторая политичность, хотя она очень фоновая, и, конечно же, психологизм, и проблема автора как такого демиурга, который может сделать с героем все что угодно, и, конечно, очень важно, визуальная выразительность, такое идеально вычищенное изображение, доходящее порой просто до кича, думаю, сознательного. Мне, честно говоря, тоже кажется, что предыдущие его работы более сильные и более глубокие. «Деколог» — это вершина его творчества. А дальше он стал таким своего рода заложником вот этого фестивального успеха и того, что от него ждали откровения. Еще и потому, что он был человеком с той стороны железного занавеса, оттуда. И это все воспринималось как какая-то диковинка. Так же, как мы говорили в первой лекции, что американские продюсеры не верили, что история в фильме «Канал» реальная, также некоторые подробности бытовые, абсолютно узнаваемые и знакомые нам тоже, конечно, по советским реалиям, показанные в «Декологе», также вызывали вопросы в Западной Европе. А как вообще такое может быть? Да, как они там живут, если вот такое происходит? Ну и в завершение буквально несколько слов о том, что помимо режиссеров из Польши нередко уезжали операторы. Вообще польская операторская школа славится на весь мир, в том числе в Голливуде, и это началось в конце 60-х уже и продолжается по сей день, поскольку традиции обучения сохраняются, прежде всего в Лодзинской киношколе, и сегодня это видно в новом польском кино. Такая невероятная изобразительная культура. И здесь можно назвать такие имена, как, например, Курт Вебер. Но это совсем ранняя эмиграция. Это конец 60-х, 68-й год, когда в Польше началась антисемитская кампания. Он был вынужден уехать из страны. Это, конечно же, Славомир Идзек, который работал в том числе с Кислевским, но также и на очень крупных голливудских коммерческих проектах. Это и операторы, которые стали известными в сущности уже только за рубежом, такие как Адам Холлендер, оператор «Полуночного ковбоя», или Януш Каминский. Вот это, пожалуй, такое имя номер один, поскольку Каминский снял самые известные фильмы Спилберга. Ну, скажем, «Список Шиндлера». Это именно его работа. И сейчас это сотрудничество уже в совершенно других политических условиях также продолжается. И, скажем, Роман Поланский, работая за пределами Польши, все последние годы сотрудничает именно с польским оператором Павлом Эдельманом. Совершенно выдающийся человек, который также снимал, ну, например, все последние фильмы Анджея Вайды. Так что это уже знак качества. Поэтому, да, теперь уже нет границ, и теперь никого не удивляет, что режиссеры могут снимать копродукции, их могут приглашать для работы над сериалами. Но тогда это, конечно, воспринималось еще и как некая такая миссия и как некий вызов. Поэтому мне кажется, что деятельность таких режиссеров, как Агнешка Холланд или Кшиштоф Занусси, была еще и очень важна для объединения людей по всему миру, для того, чтобы они понимали, что в соцстранах тоже живут такие же люди, в несколько других условиях, но проблемы у них примерно те же. И наоборот, чтобы также было ясно, что жизнь на Западе, будь то Европа или Америка, в чем-то очень похожа на жизнь по эту сторону железного занавеса. Так что они были такими замечательными связными разных кинематографий, культур и стран. Над лекциями работали редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Варвара Слепкова, звукорежиссер Федор Пудалов, студия звукозаписи «Резонант Артс» и выпускающий редактор Марина Нафикова. Кроме того, мы благодарим за помощь Ивана Головика, Варвару Скопину и Алексея Пономарева. На сайте arzamas.academy, помимо лекций, вы можете найти другие материалы курса. Например, словарь польского кино, обзор лучших польских плакатов и киноафиш, путеводитель по Польше 30-х на примере фильма «Ва-банк», а также топ главных польских фильмов, по мнению Дэвида Линча и Мартина Скорсезе. Курс подготовлен совместно с медиапроектом «Новая Польша».Слушать наши лекции удобнее всего в мобильном приложении «Радио Арзамас». Кроме них, вы найдете там все наши курсы и подкасты, в том числе те, которых нет больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.